было лицо Кротовски настолько редко, что я даже на секунду засомневался, Бен ли передо мной. Но нет, это действительно был мой друг-зомби, только непривычно лучезарный и радостный. «Чего довольный такой?» — спросил я, усаживаясь на лавку. «Кое-что узнал», — ответил Кротовски, нетерпеливо перебирая пальцами по столешнице. «Насчет убийства гоблина?» — оживился я. «Насчет артефакта, который ждет пересмешник», — покачал головой Бен, слегка разочарованный моей недогадливостью. «А!» — протянул я, разом утратив проснувшийся был энтузиазм. «Вот ты о чем! А тебе что, про артефакт неинтересно?» — обиделся Бен. «Да нет, почему же? Просто сейчас, честно сказать, все мысли о другом. Я вкратце поведал Кротовски о вчерашней прогулке с сосиской и утреннем вояже в открытое море». «Да уж», — протянул Бенджамин, когда я закончил. «С утопленником вам, конечно, не повезло. Гоблинам нужны доказательства, а не пустые слова. Потому на твоем месте я бы не рассчитывал, что они вот так запросто отстанут от Кайла». «А я и не рассчитываю. В его магазине по-прежнему дежурит два наших сержанта. Так, на всякий случай». «Два сержанта против оравы недовольных гоблинов?» Выгнув бровь, уточнил Кротовски. «Мне жаль юного цветочника». «Вижу, иронии тебе не занимать», — хмыкнул я. «Во мне говорит здравый смысл», — развел руками зомби. «А вообще хватит уже о твоем убийце. Давай лучше я расскажу, что мне удалось выведать прошлой ночью». «Валяй», — согласился я. Кротовски благодарно кивнул и сказал. «В общем, груз ждали сегодня в полночь, однако по каким-то причинам он задержался в пути и потому прибудет только завтра. Корабль под названием «Маргарита» причалит к пятому пирсу ровно в 10 вечера». «И где ты умудряешься находить подобную информацию?» — восхитился я. «Там чуток, сям чуток. Сначала подслушал беседу двух птенцов в порту, затем прикинул ухо в кабинет пересмешника и выловил кое-что из его телефонных разговоров». «Ты здорово постарался». «Спасибо, но это еще не все». Бенджамин поднял кверху указательный палец. «Кроме прочего, я смог выяснить, откуда наша посылка». «И откуда же?» — нерешительно поинтересовался я. «Из дикого края», — заявил Кротовски, откидываясь на спинку. Я тихо присвистнул. «Да уж, мягко говоря, неожиданная новость». В дикий край с незапамятных времен ссылали всех без исключения некромантов, едва они получали свое предназначение. «Выбери шар иной мой талант, и я бы тоже отправился туда», обзаведясь клеймом с изображением потрескавшегося черепа и магическим браслетом, ограничивающим мои перемещения границами заснеженного поселка. С трудом представляю, как можно всю жизнь провести в резервации, в нескольких тысячах миль от цивилизации, от родных и близких, друзей и возлюбленных. Все, что оставалось у новоиспеченного чародея, это его собственная жизнь, которой власти не отбирали только из-за трепета перед чудесным шаром. Но так ли нужна она человеку, который обречен на вечное прозябание среди снегов, мороза и льда? Вполне логично, что популярнейшим развлечением в диком краю быстро стали самоубийства. Сам я в этих краях не бывал, но доводилось мне беседовать с конвоирами, которые лет 10 назад увезли туда одного бедолагу. По их словам, выживание давалось тамошним обитателям с несказанно большим трудом. Донимали отщепенцев не только лютые морозы, но и хищные твари, обитающие в близлежащих лесах. Так что всякий раз, когда речь заходит о диком крае, я мысленно благодарю судьбу, избавившую меня от столь незавидной участи. «И что же может находиться в такой посылке?» — хмурясь пробормотал я. «Кто знает?» — пожал плечами Бенджамин. «Может, колба с трупным ядом, а может, свиток с заклятием, разом поднимающих всех покойников в округе. Второе, к слову, вполне могло заинтересовать пернатого сумасброда, который спит и видит себя единоличным властителем Бокстона. Думаешь, он все-таки решился изничтожить квартет? Великие державы прошлого рушились из-за банальной зависти», — снисходительно хмыкнул Кротовский. «Что уж говорить о союзе четырех бандитов. В любом случае мы должны во что бы то ни стало перехватить груз», — сказал я угрюмо. «Нельзя допустить, чтобы им завладел пересмешник. Если там действительно нечто убойное, он устроит такой хаос, какого не было со времен восстания 60 мечников. Второго такого потрясения Бокстон не переживет», — уверенно заявил Бенджамин. «Потому что мы его и не допустим», — кивнул я. «Ты, главное, не расслабляйся раньше времени. Вдруг у них опять что-то там изменится». «Ни на секунду», — заверил Бенджамин. И, приподняв шляпу, продемонстрировал мне правое ухо. Или, точнее, его отсутствие. Некоторые люди, будь то одноразовые, будь то вечный жеребец, создал их лишь для того, чтобы вы встретились с ними однажды и расстались навсегда. Но эта единственная встреча изменила вашу жизнь не обязательно кардинально, но существенно. Такие люди производят на нас неизгладимое впечатление, кажутся нам особенными. Мы не успеваем разглядеть их недостатки, а потому они остаются в нашей памяти едва ли не идеальными. Этакие маячки, которые ведут нас по туманной тропе жизни. Мой отец, Честер Гиллиган, был как раз из таких. Он появился в моей жизни, когда мне исполнилось 10, и умер, едва стукнуло 11. Отец был военным, боевым офицером в черничной регулярной армии. По приказу короля Честер убил в Таркестию за 6 месяцев до моего рождения, и поэтому до определенного момента я плохо представлял себе, как он в действительности выглядит. Их с матерью единственный снимок, сделанный весьма сомнительным мастером, казался мне крайне далеким от реальности. Когда мать нас знакомила, отец смотрел на меня добрыми серыми глазами, а его тонкий рот приветливо улыбался. Хмурого мужчину с тех старых портретов он напоминал мало, и слава богам, самделишный Честер нравился мне куда больше. Впрочем, лучше узнать друг друга нам было не суждено. За тот год, в который уместилось возвращение Честера и его безвременная кончина, мы практически не общались. Будучи человеком военным, Гиллиган-старший не привык вести пространные беседы. Редкие, но меткие и очень дельные замечания были его излюбленным оружием в любой словесной перепалке с матерью. Меня же Честер изредка угощал остротами и наставлениями, которые из его уст звучали несколько странно. Я никак не мог свыкнуться с мыслью, что он мой отец. Слишком много воды утекло, и, как выяснилось, слишком малому количеству оставалось пролиться. Честер 10 лет воевал с таркестами, каждый день рисковал жизнью, рубился с десятками, сотнями местных солдат. Он вернулся из этого пекла без единой царапины, а год спустя умер в своей кровати, точно немощный старик. Какая-то таркестская зараза проникла к нему в организм и больше 2 лет медленно, но верно пожирала его изнутри. Честер не страдал, у него иногда покалывало в боку, но через 2 минуты все проходило, и он забывал о боли. А той ночью уснул и не проснулся. Мать, поняв, что рядом с ней мертвец, заголосила и едва не сверзилась с кровати на дощатый пол. Когда она рыдала на его похоронах, я ограничился блестящими глазами. Как не заставлял себя, так и не заплакал. До сих пор не могу с уверенностью сказать, любил я отца или нет. Как бы то ни было, признаюсь, что не испытывал особой печали от утраты. Гражданская жизнь Честера напоминала мне падение звезды. Я не замечал ее, когда она висела на небосклоне, потом недолго следил, как она несется вниз, и едва она погасла, тут же о ней позабыл. По матери, спустя 3 года ушедшей вслед за боевым офицером Гиллиганом, я скучал гораздо больше. Однако через время понял, что безумно нуждаюсь именно в отцовском совете. Влияние матушки на меня было бесконечно велико, но сказать по правде, обсудить большинство своих подростковых проблем я мог лишь с отцом. Только тогда я начал задумываться о фразах, который он говорил мне в единственный наш год, только тогда понял подлинный смысл большинства из них и отчаянно захотел еще. Когда я только начал изучать некромантию, меня не раз посещала мысль отправиться на городское кладбище и оживить его. Но всякий раз я одергивал себя, напоминая, что давних мертвецов бессмысленно поднимать из могил, потому что ничего дельного они все равно не скажут. Меня ждал бы не Честер, а гора пожелтевших костей, насильно вырванная с того света беспощадным заклятием призыва. А даже если бы мне удалось невозможное, и офицер Галлиган вернулся бы таким же, каким уходил после стольких лет разлуки, я просто не нашел бы. С чего начать этот разговор? Давно не виделись, па? Неплохо сохранился? Чушь и бред. То же касалось и матери, хотя я и знал ее гораздо лучше, чем отца. Оба мои родителя похоронены на городском кладбище. От одной могилы до другой два шага. Такая бессмысленная близость. Я навещаю их три раза в год. В дни рождения и в родительский четверг. Приношу им незабудок. Думаю, это довольно символично. «Привет, Сай-Сай!» Гоблин резко вскинул голову и посмотрел на меня поверх стильных очков в металлической оправе. «А, детектив Геллиган!» — проворчал он. «Вы подкрадываетесь, будь товаришка. В свете последних событий это как минимум не слишком вежливо. После того, что случилось с Фег-Фегом, мы все время ожидаем нового визита убийцы». «Не волнуйся, Сай-Сай, негодяй мертв. Я сам там был и видел, как он утонул». «Но тела нет, верно?» Изо рта гоблина вырвался нервный смешок. «Простите, детектив Геллиган, я понимаю, что вас обижают подобные заявления, но это выше моих сил». «Если бы мог, собственноручно выловил проклятый труп и показал его вам», с трудом сдерживая раздражение, сказал я. «Однако вы не можете», — развел руками флорист. «А я, в свою очередь, не могу заставить себя поверить, что мы снова в безопасности. Ладно, от этих разговоров все равно нет проку. Вам, как обычно, два букетика незабудок?» «Ты крайне догадлив, Сай-Сай». «Догадливость тут ни при чем, детектив Галлиган», — мотнул головой старый гоблин. «Вы заходите в мой магазин ровно три раза в год на протяжении многих лет». И каждый раз берете незабудки. Так что, едва вас увидев, я сразу понял, зачем вы пришли. Вас пропадает неплохой детектив. Может и так, но Шар рассудил иначе, развел руками Сай-Сай. И я с радостью принимаю свое предназначение. Да и не представляю себя, признаться, кем-то иным. Мой отец торговал цветами, дед занимался тем же. Мне даже не пришлось учиться этому ремеслу. Родовая память делает свое дело. Конечно, я читал и продолжаю читать книги по цветоводству, дабы обеспечить моим малышкам лучший уход. Однако это лишь неизбежная шлифовка природного дара. Упаковав незабудки в прозрачную пленку, он обернул стебли черной траурной лентой и протянул цветы мне. «Конечно, люди тоже могут стать неплохими флористами», продолжал Сай-Сай, принимаясь за второй букет. «Но отдать ремесло вам значит лишить искусства его души». «А как же Кайл Мэйси?» — вырвалось у меня. «А что, Кайл?» — неожиданно ощетинился Сай-Сай. «Ну, он ведь тоже был избран Шаром на роль цветочника. Время покажет, насколько верным оказалось это решение», — процедил гоблин. «Никогда прежде я не видел, чтобы он так сердился». О чем бы ни заходила речь, Сай-Сай всегда оставался спокойно рассудителен, но тут завелся не на шутку. «Выходит, ты ставишь под сомнение выбор Шара?» — нахмурившись, спросил я. «Я ставлю под сомнение талант Мэйси, детектив Геллиган», — шумно выдохнув, сказал гоблин. «Только и всего. Шар определяет для нас наиболее подходящее ремесло, но это не обязательно значит, что мы станем великими мастерами выбранной области». «Вполне возможно, мы просто ни на что иное не пригодны. Так и с Кайлом. Возможно, он станет революционером, а возможно...» Шар предопределил ему судьбу флориста лишь потому, что с другими отраслями у Мэйси дела обстоят еще хуже, чем с цветами. Я молчал, наблюдая, как руки Сайсая уверенно ваяют из незабудок маленький шедевр. «Время покажет, детектив Гиллиган», вручая мне второй букет, повторил гоблин. «Покажем мы можем, только гадать». Отсчитав нужную сумму, я передал деньги флористу, и на том мы расстались. Сайсай вновь уткнулся в журнал прибыли и трат, а я, держа по букету в каждой руке, вышел из магазина и пошел по бульвару на восток. Меня ждало городское кладбище и угрюмые гранитные плиты с именами родителей. Шагая по Цветочному бульвару, я размышлял о ситуации в городе. После визита на кладбище у меня была запланирована очередная встреча с Кротовски, на которой мы собирались обсудить вечернюю операцию в порту. «Каким образом груз оказался на борту корабля?» – удивился я, когда зомби пересказал мне подслушанное. «Из резервации некромантов ведь можно добраться только по суше». «Ну, видимо, Моукер решил перестраховаться», – предположил Бенджамин. К примеру, он вполне мог привезти груз в тот же Гултенбург, а уже оттуда по морю отправить в Бокстон. Не слишком ли сложно? Возможно, игра стоит свеч, пожал плечами зомби. Конечно, Бессонное море таит в себе много сюрпризов, вроде шторма с последующим затоплением всего груза, но на суше проблем не меньше. Одинокого путника могут ограбить разбойники, а большой караван обратит на себя ненужное внимание властей и повлечет неизбежные затраты на провиант, содержание самоходок и запасных граверов. В общем, мороки с сухопутными перевозками ничуть не меньше. Слова Кротовски показались мне убедительными, и мы сменились тему. Мой взгляд, самовольно скользящий по окружающим домишкам, случайно наткнулся на вывеску «Букетной долины». Неожиданно для самого себя я замер, будь то в нерешительности, и, глупо хлопая глазами, уставился на нее. «Зайти? Но зачем? У меня ведь уже есть два букета для родителей». И все же я почувствовал, что не смогу пройти мимо. Что должен увидеть его, самолично убедиться, что новая надежда человечества жива и здорова. «Добрый день, сэр!» — воскликнул Кайл Мэйси, лучезарно мне улыбаясь. Он был, как всегда, слегка растрепан, но при этом светел и достаточно свеж. В силу возраста Кайл еще не обзавелся жесткой мужской щетиной. Лицо его покрывал мягкий юношеский пушок, светлый и почти незаметный. «Самое главное отличие этого парня от плеяды гоблинов, — подумал я, — заключается в его восторженном взгляде. Он хочет жить, любит жизнь и, кажется, не подозревает даже о миллиарде различных неприятностей, которые поджидают за ближайшим углом. Мэйси еще не разочарован в окружающем мире, и хрустящие доллары со звенящими центами волнуют его не так сильно, как сама возможность творить. Он думает только о флористике, и поэтому его искусство лишено примесей обыденности и повседневности. Именно в этом заключается его шарм, именно это стирает грань между ремеслом и магией и придает образу Кайла этакой волшебности. А люди ведь любят волшебство, не так ли? «Чем могу помочь?» – охотно спросил Мэйси. «Детектив, сэр!» – сидящий в углу сержант, поняв, наконец, кто перед ним, отбросил в сторону свежий номер вечернего Бокстона и спешно вскочил со стула. «Простите, я не сразу увидел, что это вы». «Ах, не сразу увидели?» Я быстрым шагом пересек зал и, остановившись в футе от сержанта, прошипел. «За это время я мог 3 раза прикончить мистера Мэйси, сержант. Вас для чего сюда прислали? Чтобы охранять хозяина магазина. В таком случае займитесь делом, а не газетенки читайте. Вам ясно?» Он охотно кивнул, надеясь тем самым закончить моральную экзекуцию. Я удовлетворенно хмыкнул и, оглядевшись по сторонам, спросил. «А где же ваш напарник?» «Отошел. По личным делам, сэр». «По личным делам?» Медленно протянул я, уперев руки в бока. «Нет, ну если по личным, то, конечно, ничего страшного. Если убийца вдруг подойдет, вы же обязательно ему скажете, чтобы подождал, пока ваш напарник не вернется». Думаю, он пойдет вам навстречу и согласится чуток повременить с покушением. На сержанта было больно смотреть. Впрочем, сам виноват, нечего спать на работе. От его собранности, возможно, зависит судьба всего города, а он сидит, листает газету и даже не осознает всей важности своей миссии. «Простите нас, сэр», — выдавил сержант. «Передо мной вам извиняться не в чем», — покачал головой я. «Но вы могли подвести мистера Мэйси?» «Мистер, детектив», — осторожно позвал меня Кайл. «Да, мистер Мэйси». Ненадолго задержав взгляд на сержанте, я повернулся к хозяину магазина. «Простите, что вмешиваюсь, но вы, сэр, кажется, немного возбуждены», отметил флорист с виноватой улыбкой. «И хоть это совсем не мое дело, могу ли я предложить вам чашечку зеленого чая? Он успокаивает нервы и приносит расслабление. Уверяю вас, я сам его пью». «У вас что же, тоже с нервами проблемы?» Смерив собеседника недоверчивым взглядом, осведомился я. «Вовсе нет», — рассмеялся цветочник. «Зеленый чай, он ведь не только для нервных. Все мы бываем раздражены или возбуждены, то ли от переизбытка эмоций, то ли от банальной усталости. Чай лишь позволяет нам снять напряжение и перевести дух. Проблема большинства живых существ заключается в том, что они не видят разницу между прекращением труда и отдыхом. А ведь она колоссальна. Отдых тоже работа, мистер детектив. Но не с целью потратить энергию, а с целью ее накопить». Я слушал его, не в силах скрыть дружелюбную улыбку. Кайл говорил с таким возбуждением, будь то речь шла не о банальном дураковалянии, а о чем-то глобальном и несказанно важном, вроде спасения мира или изобретения эликсира бессмертия. «Твоя жизнь под угрозой, парень, но ты этого попросту не осознаешь». Тебя куда больше волнует разница между прекращением труда и отдыхом, да зеленый чай с пестрыми букетиками, которые ты сворачиваешь из разномастных цветов. Я старше тебя всего на 4 года, но между нами пропасть. Твои проблемы кажутся мне несущественными, мои тебе непонятны вовсе. Так что, мистер детектив, закончив рассказ о чудесных свойствах зеленого чая, вновь спросил Кайл. «Позвольте вас угостить». «Валяйте», — сдался я. Он просиял и, пообещав вернуться раньше, чем мы успеем соскучиться, скрылся в каморке, где, по всей видимости, хранились чайные принадлежности. Дабы не мять незабудки зазря, я положил их на стойку и вновь повернулся к опальному сержанту. Тот в нерешительности переминался с ноги на ногу. «Стыдно должно быть», — сказал я с усталым укором. — Это ведь не рядовая операция. И то, что капитан отрядил для охраны цветочника именно вас двоих, означает, что он доверяет вам больше, нежели другим. — Я понимаю, сэр, — тихо ответил собеседник. — И мне действительно стыдно за то, что... Душераздирающий крик из каморки оборвал его на полуслове. Первые 2-3 секунды мы стояли, удивленно глядя друг на друга, а потом я метнулся к стойке и, с разбегу перемахнув через нее, бросился к ведущей в подсобку двери. То, что я обнаружил внутри, заставило мое сердце предательски ёкнуть. Кайл в неестественной позе лежал на полу, среди осколков разбитых фарфоровых кружек и чайника, на темных от пролитого чая досках. Из раны на голове цветочника непрерывно сочилась кровь. Кроме него в каморке никого не было. Я метнулся к задней двери и, выскочив наружу, оказался в проулке. К несчастью, злоумышленника уже и след простыл. Оставалось только дивиться его неслыханной прыти. Оглядевшись по сторонам и не найдя ничего примечательного, я вернулся в каморку. «Боги, боги!» — приговаривал сержант. Опустившись на корточки рядом с цветочником, он пытался нащупать его пульс. В ответ на мой вопросительный взгляд сержант обреченно покачал головой. Я тихо чертыхнулся. «Вторая жертва за 2 дня. Да какая?» «Позвоните дежурному», — распорядился я. «Пусть пришлет Гафтенберга и санитаров как можно скорей». Сержант отрывисто кивнул и скрылся в помещении магазина. Я же решил осмотреться и практически сразу отыскал орудие убийства. Неподалеку от тела валялся кровавленный кирпич с привязанным к нему бумажным листом. Я на негнущихся ногах обошел труп Кайла и, наклонившись, поднял находку с пола. «Око за око!» – прочел я на испачканной кровью бумаге. Кирпич выпал из моих рук и, лишь самую малость разминувшись с правой туфлей, вновь сотряс доски пола. Война объявлена. Уже не важно, кто нанес удар. Гоблин или умелый провокатор, решивший продолжить дело почившего в бессонном море психопата. Скоро реки крови затопят цветочный бульвар. Гоблины и люди начнут рвать друг другу глотки, а мы, полицейские, будем пытаться утихомирить этот сумасшедший дом и разогнать душевнобольных по палатам. Синее пламя горелки неожиданно привлекло мое внимание. Судя по всему, прежде Кайл грел на ней чайник. А что, если... Строго говоря, это, конечно, не выход. Сокрыв записку, мы лишь отложим катастрофу. Но не предотвратим ее. Однако в таком случае нам, возможно, хватит времени, чтобы разобраться в ситуации и покарать виновных раньше, чем Бокстон обрушится в пучину хаоса. Грех не воспользоваться таким шансом. Дожился, Тайлер. Готов нарушить закон, чтобы его защитить. Чего от тебя ждать в дальнейшем? Спрячься в будку, глупая совесть. Я знаю, что делаю. Сорвав записку с кирпича, я поднес ее к огню. Бумага легко занялась, и я с замиранием сердца уставился на измятый лист, который чернел и сворачивался буквально на глазах. Когда начало жечь пальцы, я отпустил обугленную записку, и она устремилась вниз, к полу, на лету рассыпаясь золой. Решив больше ничего не трогать, я отправился в магазин, где сержант посредством допотопного телефона сбивчиво объяснял капитану Такеру, в какое дерьмо мы вляпались. Усевшись на стул у стены, я прислонился к ней затылком и закрыл глаза. Кажется, Мэйси все-таки ошибся насчет зеленого чая. Пока что он не снимал напряжение, а только усиливал его. Я ломился сквозь чащу, и деревья безжалостно раздирали мои руки, ноги и лицо своими корявыми лапами. Меня подгоняли голоса. «Куда делся этот гаденыш?» — вопрошал один. «Кажется, в лес побежал», — отвечал ему другой. «Мелкая тварь!» — рычал первый. Я не оглядывался. Зажав корзину под мышкой, мчался вперед, не разбирая дороги и стараясь не думать о том, что мои преследователи сделают с мелким воришкой и испортившим милый семейный пикник. Отец и мать учили меня, что красть — это плохо. Но что я мог поделать, если до жути хотел есть, а тетушка Агния не слишком любила готовить? В принципе, она и дома-то появлялась редко, так что я шастал где только мог в компаниях таких же заброшенных ребятишек. Объединенные общей целью наесться от пуза, на выходных мы часто паслись у реки. В конце недели многие семьи стекались на берег Серпантинки, где с удовольствием загорали, удили рыбу и, конечно же, лакомились всяческими вкусностями, о которых беспризорники вроде нас могли только мечтать. Каждый выбирал себе жертву из числа отдыхающих и, улучив момент, похищал корзину со снедью, а после мы собирались вместе и пировали, точно короли. И хоть я уже изрядно поднаторел в кражах, в тот день все пошло наперекосяк. Ноги несли меня вперед, и я даже гадать не помню.